Глава 23. Конечно, я боялась этого вопроса, который вспарывал в моей душе более-менее затянувшиеся раны, заставляя их кровоточить. Мне хотелось забыть то, что было между мной и Мироном, как дурной сон. Забыть, жить спокойно и наслаждаться жизнью. Но каждый раз кто-то мне об этом напоминал. И никуда от этого не деться, особенно когда животик вырастет. О том, кто его папа, будут спрашивать очень часто. А когда малыш родится, я ведь буду на него смотреть и, не сомневаясь, буду видеть лицо того человека, который мечтает стереть меня с лица земли. Я все равно буду видеть в лице малыша его отца. Вспоминать все, что было между нами. И ничего не смогу с этим поделать. Только принять и не придавать серьезного значения. Как бы то ни было, проклятые чувства еще не остыли. Даже несмотря на мою ненависть к Мирону, я все равно, дурочка такая, глубоко в бессознательном его люблю. После ее вопроса я попыталась не выдать на своем лице истинные эмоции. Это стоило мне больших усилий. Но лучше, если Ира ничего не узнает ради моей же безопасности. Я не стала рассказывать ей свою горькую историю, хотя и хотела поделиться. Вряд ли она будет болтать, я знаю ее с пеленок. Но все равно так мне будет спокойней. «Нет, пока никого нет», — с глубоким вздохом ответила я. «Были отношения, но неудачные. Мы расстались. Я уехала, пока живу с тетей Светой». «Понятно», — с тоской протянула она. «Ну ничего, ты молодая, красивая, добрая. Обязательно еще встретишь своего мужчину». Как раз в этот момент в дом вошел муж Иры, Игорь. Полноватый такой, крепкий, бородатый. На викинга чем-то похож. Глянув на часы на крепком запястье, хриплым басом сказал: «Ну все, Ир, поехали. Засиделись что-то». Я передала Степку обратно в руки его маме, но малыш недовольно хмыкнул, так и продолжал тянуть свои пухленькие ручонки ко мне. Я ему помахала. «Пока, малыш, еще увидимся». Наши гости покинули дом, мы с тетей Светой, их проводив, занялись делами. Так прошло несколько месяцев, затем недель. Я счастлива, что мне живется хорошо и спокойно, что тетя Света стала для меня всем. Поэтому я начала называть ее мамой. Конечно, в приюте я ее часто так называла, и вот сейчас тоже не смогла сдержаться. Она единственная, кто меня поддерживал и помогал переживать дни, месяцы моей беременности. Я за это ей безмерно благодарна, ведь иногда я чувствовала себя плохо, особенно когда меня тошнило, хотелось спать и плакать. Любимая тетя подставляла мне свое плечо. Свою беременность я продолжала держать в тайне, но долго хранить свой секрет не смогла, животик подрос. Тогда Ира меня и раскрыла. Я уже начала ощущать первое шевеление малыша. О, это были ни с чем не сравнимые впечатления, как будто кто-то перышком изнутри щекотал. Уже на таком сроке я начала разговаривать с крохой. Рассказывала ему сказки, пела песенки, нежно гладила животик, представляя себя самой лучшей мамой на свете. Ко всему этому я относилась с особым подходом. А малыш в ответ легонечко отзывался на мои ласки. Я наслаждалась его движениями, как чем-то таким волшебным и неземным. Прятать живот под мешковатыми туниками стало сложновато, тем более животик для моего срока был крупноватым. Ира мгновенно раскрыла мой секрет, не успев войти в дом, когда в очередной раз приехала, чтобы нас навестить и взять продуктов у тети Светы. «Господь милый, Дианочка, вот так сюрприз! Когда же ты успела? Или правду не говорила?» Заулыбалась она с порога, заключая меня в крепкие объятия. «Ты ведь, пузик, ты себе не тетиными пирожками наела, а?» Вот я попала. Ну, а что делать? Не прятаться в сарае на момент приезда Иры. К тому же не всегда угадаешь день, когда она приезжает. Мне не хотелось выглядеть на ее глазах шлюхой, так как наверняка она подумала, что я где-то в деревне нагуляла. Не хотелось упасть в ее глазах. У нее ведь такая замечательная семья. Муж, сын. Живут в достатке и любят друг друга. А у меня что? Ничего. Стыдоба. Подумает, залетела от не пойми кого. К тому же сижу на чужой шее пожилой женщины. Действительно, стыд, срам, позор. Слезы на глазах. Я не сдержалась и призналась ей во всем. Больше не смогла скрывать правду. Наверное, во мне отчасти зависть и ревность проснулись к ее идеальной семье, к их идеальным отношениям, о которых я так сильно с детства мечтала. Игорь пошел погулять во двор со Степкой, показать ему наше хозяйство, которое стало больше благодаря моей помощи. А мы с Ириной выпили горячего чаю. «Ну, рассказывай!» «Вот ты даешь! Такое от меня скрыть хотела!» Отхлебнула она чаю. «Кто же отец?» «Мне запрещено об этом говорить, будут проблемы». Меня бросило в холодный пот, когда перед глазами вспыхнула наглая физиономия миллионера. «Не пугай меня так! Быстро признавайся! Ты же знаешь, я рыба!» Я делаю глубокий вдох, сквозь слезы шепчу. «Мирон Доронин». Вижу, как лицо подруги искажается шоком. Она даже рот приоткрывает. «Ты шутишь! Он же миллионер! В десятке Forbes!» «Черт!» — думала, может, она все же его не знает, не интересуется экономикой, бизнесом, деньгами. Оказалось, что знает. «Да, это он». «Ты меня разыгрываешь?» «Не верю». «Я и сама не верю, что встретилась с ним, если бы не один ужасный инцидент». «Придется рассказать ей все по порядку, раз уже начала этот непростой диалог. Но как же не хочется погружаться в прошлое, которое я раз за разом заставляю себя просто взять и похоронить. Но поделиться с кем-то хочется. Хочется поддержки со стороны. Когда рассказываешь близкому человеку о своем горе, заметно становится легче. Выговариваться полезно. Это излечивает нервную систему». «Что он сделал?» Делаю глубокий вдох, отвечая. «Он перепутал меня со своей невестой и лишил невинности. Та ночь была ошибкой. Тайный и порочный. Он попросил ничего не говорить об этом. Никому». «Во даешь! Как ты оказалась в его постели, глупышка?» «Наверное, Ира не поверила. Я работала курьером, пришла по адресу получателя и...» Он набросился на меня с порога, начал целовать. Потом я очнулась в его объятиях в постели. «С ума сойти! Ты провела ночь с миллионером?» Я подумала, что сейчас ее глаза выскочат из орбит. Я рассказала Ирине все. О своих родителях, о сестре, о предложении, которое ей сделал Доронин на моих глазах, и о ее беременности, о наших двух беременностях. «Черт! Выпить бы сейчас что-нибудь покрепче!» Не веря в мою историю, пробормотала она. «Чисто Санта-Барбара какая-то. Мне придется скрывать от миллионера его... тайного наследника, иначе у меня будут большие проблемы». Я больше не смогла держать себя в руках и расплакалась. Гормоны вывели меня на очень сильные эмоции. Сейчас мое настроение испытывает те еще американские горки. Наверное, поэтому я не смогла держать язык за зубами и призналась Ире в своей тайне. Зная ее, я думала, что ей можно доверять. Но я не учла одного. Люди меняются. Ира уехала, пожелав мне легкой беременности, и сказала, что теперь будет приезжать почаще. Я выговорилась, поделилась своей болью, мне стало легче, но надолго ли? Спустя несколько дней я пришла на плановый осмотр к Евгении Федоровне. Она посмотрела меня, и по ее нахмуренному лицу я поняла, что что-то не так. Меня захлестнуло дрожью волнения. «Дианочка, нужно пройти скрининг и получить... консультацию в городе у специалистов». «Есть проблемы?» «Нет-нет, просто наш аппарат сдох буквально на днях, а государство новый пока не спешит давать. Я всех сейчас отправляю в город». «Понятно», — с ноткой паники ответила я. «Хорошо, я поеду», — ответила я и отправилась готовиться к этому событию, которое всегда вызывало у меня лютую панику. Прежде мне доводилось покидать деревню, но это было всего лишь пару раз. Я всегда соблюдаю осторожность и забочусь о своей маскировке. Приехав в город, я вошла в большое белоснежное здание, осматриваясь по сторонам. всегда начеку. Радует, что очереди не было, и мне не пришлось долго ждать. Каждая минута как отсчет времени до взрыва бомбы. Я нашла нужный кабинет, поздоровалась с врачом и легла на кушетку. Одно радует, сегодня мне сообщат пол моего ребенка. Диагностика завершилась. Счастливая, я поплыла к выходу из клиники, прижимая снимок. По щеке заскользила слеза счастья. Преодолев стеклянные двери, спустилась вниз по ступенькам, направляясь в сторону остановки. Когда шла, погрузилась в воспоминания и думала только о том, что увидела на мониторе. Как же сильно вырос мой малыш. 4 месяца назад я видела лишь небольшую фасолинку, а сейчас уже отчетливо вижу головку, ручки, ножки. Как он активно ими машет, и даже стук сердечка услышала. А потом врач сказал «пол». И вот тут я еще больше разрыдалась. У меня будет... Резкий визг тормозов заставил меня замереть на месте, скинуть голову вперед и побледнеть. «Мамочки!» «Нет, только не это!» «Нет!» Хотелось закричать вслух и во все горло, когда я перед собой увидела тонированную иномарку, которая остановилась точно напротив меня, прикрывая путь. Двери распахнулись, оттуда выскочили 2 мужчин в темных костюмах, окружив меня, как голодная стая коршунов. Морозный, ужасающий холодок пронесся вдоль позвоночника, жаля подобно рою пчел-убийц, потому что из машины вышел еще один мужчина. Третий. Моя душа рухнула в пятки. Это он. Это был он. Но такой иной. Лютый, грозный, до ужаса разгневанный. Мы будто не виделись 10 лет, не меньше. Ведь столько нужно времени человеку, чтобы измениться до неузнаваемости. Я не верил собственным глазам. Я отказывалась принимать эту кошмарную действительность. Как чувствовала, как знала, что мы встретимся. Этот час настал раньше, чем мне этого хотелось бы. Наивно было полагать, что мне, такой хрупкой и немощной букашке, можно будет и дальше беззаботно водить за нос всемирное зло. Ноги отнялись, выдох застрял в горле, а перед глазами пронеслась вся моя жизнь. Хищные глаза опасно сверкнули, а умопомрачительный рот с пухлыми губами ухмыльнулся в дьявольски опасной улыбке. Мирон настиг меня всего в паре ловких шагов и быстро схватил за затылок. Уверенно, жестко сжал. Я взглянула в глаза самой смерти, которая пришла за мной, и утонула в холоде и бездне их мрачного цвета. Там ничего, кроме ненависти и ярости, я не увидела. Эти глаза вынесли мне приговор, мою мучительную погибель. А потом на меня морозная лавина обрушился его грозный рык. Далеко собралась крошка с моим наследником в животе.